Поэтому когда они прибыли к городским воротам, то их лишь только что открыли. И Чжао сразу же вошел в город и направился прямо к особняку доверия. Поскольку события развивались уж слишком быстро, они не хотели терять много времени. Разумеется, что Лаура сразу же узнала об этом. Вот только хотя девушка и была готова отправить письмо, но она никак не ожидала, что Чжао приедет сам, причем так рано. Однако уже через некоторое время Лаура, находясь в гостиной, приветствовала Чжао и его группу. Вот только девушка озадаченно замерла, когда посмотрела на Шинга из 10 000 теней и спросила: «Брат Чжао, а это?» Но Чжао лишь слегка улыбнулся и сказал: «Это Шинга из 10 000 теней. Ранее именно его пригласил Карл, дабы выступить против меня, но в настоящее время он принес кровавую клятву и теперь служит мне. Так что, Лаура, тебе не стоит об этом волноваться». Лаура удивилась на мгновение, но тут же, придя в себя, поприветствовала Шинга из 10 000 теней, а затем тот также поспешно приветствовал ее в ответ. А после этого он снова встал за спиной у Чжао. Чжао повернул голову к Лауре и сказал: «Сегодня я решил навестить вас, дабы узнать, рассказала ли ты Ивану о текущей ситуации, а также поинтересоваться, что ты планируешь предпринять, находясь в текущих обстоятельствах». Лаура и Кун посмотрели друг на друга, а затем девушка сказала: «Я уже объяснила этот вопрос великому герцогу Ивану. Вот только он, к сожалению, сообщил, что он не может участвовать в этом противостоянии, но ему удастся, как минимум, сохранить наши магазины в неприкосновенности. Так что теперь мы сможем держать магазины открытыми, ведь клан Персил будет следить за их управлением. Я же договорилась с великим герцогом о разделе прибыли 40-60, я получу 40%, а он 60. Однако я искренне надеюсь, что брат Чжао не перестанет поставлять продукты Тайюань». «С этим все в порядке», — ответил Чжао. «Не волнуйся, с поставками продуктов Тайюань не будет никаких проблем. Более того, таким образом ты сможешь сохранить свои магазины, что явно к лучшему, так как я действительно беспокоился об этом». Так что Лаура слегка расслабилась, когда услышала ответ Чжао, а на ее лице, наконец, появилось радостное сияние, после чего девушка сказала: «Мы же сейчас готовимся покинуть империю Аксу. Однако я бы хотела узнать, сможет ли брат Чжао доставить нас в безопасное место?» Выслушав ее, Чжао сильно удивился. А затем, когда он посмотрел на стремительно краснеющее лицо девушки, то наконец понял, что же она имела в виду. Однако глава клана Будда просто не мог не подразнить ее, и поэтому, усмехнувшись, сказал: «Думаю, у меня не возникнет никаких особых проблем с тем, чтобы отвезти тебя в безопасное место, но, Лаура, ты действительно согласна с моими условиями?» А как только Чжао произнес эти слова, Грин и все остальные, словно сговорившись, внимательно посмотрели на Лауру. Но пока они ждали ответа, ее лицо стало еще более красным. Но, наконец, собравшись и серьезно посмотрев на Чжао, девушка сказала: «Пожалуйста, брат Чжао, помоги мне». Вот только после того, как Грин услышал, что ответила Лаура, старик уже ничего не мог поделать с собой и рассмеялся. «Хорошо, просто прекрасно. Похоже, нам теперь вместо мисс Лаура следует обращаться к вам, юная госпожа». После этой фразы лицо Лауры стало еще краснее, хотя и Чжао также вдруг покраснел. Просто он явно не ожидал, что девушка согласится, и поэтому сейчас почувствовал себя немного неловко. Однако из-за этой необычной ситуации витавшее в комнате волнение исчезло само по себе. К тому же, даже если бы Лаура не согласилась, он все равно бы рассказал ей свою тайну. Однако теперь все стало намного лучше и проще. Глава 215. «Ты меня ненавидишь?» Глава 215. «Ты меня ненавидишь?» Кун вздохнул. Хотя он знал, что этот день когда-то все-таки наступит, ему все равно стало неловко. Ведь в конце концов, Лаура выросла у него на глазах, а теперь она, внезапно, сказала, что согласится выйти замуж за Чжао, и теперь ему казалось, что она оставит его навсегда. Однако уже через некоторое время, когда Чжао успокоился, он посмотрел на Лауру и спросил: «Что еще нужно приготовить? Если у вас есть что-нибудь, что вам нужно унести, просто скажите мне об этом». Когда девушка услышала, что сказал Чжао, то расслабилась и произнесла: «Мы почти закончили собирать наши вещи. Нам действительно повезло, что мистер дал нам несколько пространственных артефактов, поскольку они действительно полезны. Тем не менее, нам понадобится еще несколько повозок, чтобы забрать все. Более того, Нам нужно решить еще несколько вопросов с некоторыми членами нашего клана, и это также займет несколько дней. Вот только прежде чем ответить, глава клана Будда некоторое время думал над ее словами и лишь потом сказал: «Хорошо, мы останемся здесь на несколько дней. Пожалуйста, приготовьте для нас несколько комнат. А когда вы закончите то, что вам нужно сделать, мы сможем уйти все вместе». Однако, услышав это, Лаура застыла на мгновение и лишь затем кивнула головой. «Хорошо, в особняке есть комната для гостей. Вы можете остаться там в течение нескольких следующих дней». Чжао кивнул, а потом произнес: «Ты должна еще раз поговорить с Иваном, дабы он знал, что после того, как мы уйдем, он сможет отправлять своих людей к Каменной горе каждые 5 дней, дабы забрать товары. Однако, когда они прибудут туда, им нужно будет постучать по земле 3 раза, и уже на следующий день мы доставим им наши товары. Однако, если они не станут стучать, то попросту не смогут получить продукты». Лаура кивнула. «Хорошо, я обязательно скажу ему это. Кроме того, у меня в плену некоторые из подчиненных Карла, и я хочу, чтобы они заплатили за свои преступления. Что ты на это скажешь?» Подумав немного, Чжао сказал: «Хорошо, но как ты хочешь, чтобы я разобрался с ними? Возможно, мне нужно заставить их замолчать навсегда?» Лаура посмотрела на Чжао и вздохнула. «На самом деле, я не хочу их убивать, но мы попросту не сможем их контролировать. А угроза, которую они представляют, слишком велика. Поэтому хотя Эладья и его команда в последние несколько дней были весьма послушны, мы хорошо понимаем, что они из себя представляют, и поэтому не можем им доверять». Чжао кивнула и сказал: «Хорошо, я все понимаю. Отдайте их мне, и я все улажу». Девушка кивнула, а затем, обращаясь к Нер, сказала: «Нер, проводи брата Чжао в его комнату, дабы он мог отдохнуть, а также постарайся выполнить все его просьбы». Нер тут же подчинилась и подошла к Чжао, а сам глава клана Будда, поднявшись с кресла, сказал Лауре: «Этот вопрос нужно решить как можно скорее, так как Борис и клан Марки следят за нами, и поэтому нам необходимо будет уйти уже в ближайшие дни». Лаура кивнула, и Чжао вместе с Нер вышли из комнаты. Подождав, пока глава клана Будда выйдет, Лаура повернула голову к Куну и сказала: «Дедушка Кун, нам нужно как можно скорее позаботиться о наших проблемах, так что когда прибудут управляющие магазинами, мы расскажем им обо всем, а потом сразу же уйдем. Так как брат Чжао абсолютно прав, и сейчас мы действительно находимся в весьма опасной ситуации». Кун кивнул и сказал: «Не стоит беспокоиться, вопрос зачистки уже поручен Килю и остальным доверенным подчиненным. Кроме того, они полны решимости уйти вместе с нами. Ах да, мы забыли спросить у Чжао, скольких людей мы можем с собой взять. Поэтому если он сможет забрать многих из наших подчиненных, тогда все будет хорошо». Лаура нахмурилась: «Я действительно забыла об этом спросить, но давайте поговорим об этом, когда придет время поесть. К тому же Чжао в любом случае останется у нас в течение следующих нескольких дней, так что не стоит беспокоиться об этом». Кун кивнул и, слегка улыбнувшись, сказал: «Я заметил, что Чжао очень беспокоится за вас, поэтому, как мне кажется, он, вероятно, заберет нас, даже если вы и не согласитесь с его условиями». Лаура побледнела, а потом, взглянув на Куна, вздохнула и сказала: «Честно говоря, у меня сложилось очень хорошее впечатление о брате Чжао. В это время, когда мы встретили великое несчастье, только брат Чжао помог нам. Более того, в наши предыдущие встречи он очень мало говорил и не пытался уговорить меня своими словами, а условие, которое он выдвинул, фактически было скрытым предложением. С его нынешней ситуацией, даже это было очень рисковым шагом. Так почему бы мне не согласиться?» Произнеся эти слова, девушка расслабилась. Честно говоря, с ее бизнесом, работающим круглый год, а также с людьми, с которыми она ведет дела, нрав Лауры был гораздо более открытым, чем у Чжао, что был немного упрям. С точки зрения любви, девушка была гораздо смелее, чем Чжао, и осмеливалась сказать, что ей нравится, а что она ненавидит. Поэтому она все же приняла условия главы клана Будда. Однако Кун лишь слегка улыбнулся: «Боюсь, вы кое-что не замечаете. Хотя Чжао очень хорошо относится к вам, он на самом деле весьма суров и беспощаден с другими. А также же сейчас его нынешнее поведение совершенно не соответствует слухам, согласно которым он самый обычный дэнди. Однако, как мне кажется, если вы выйдете за него замуж, он, конечно же, будет и дальше весьма хорошо относиться к вам. К К тому же, по крайней мере, он намного сильнее остальных Дэнди, поэтому я почувствую себя еще более спокойным». Но Лаура лишь фыркнула. «Я бы предпочла найти честного человека, нежели Дэнди, если бы могла. Вот только именно Чжао, как мне кажется, выглядит весьма честным и способным, поэтому я выберу его». Кун же рассмеялся и сказал: «Ах, вы уже явно не маленькая, застенчивая девочка, раз сейчас на самом деле сказали эти слова». Наконец Лаура окончательно успокоилась и усмехнулась. «А ведь именно это мы и называем воспользоваться возможностью. Если я упущу этот шанс, то это будет просто несправедливо. Возможно, вы этого не заметили, но Мэг тоже смотрела на него влюбленными глазами». Кун и Лаура искренне и радостно улыбнулись, так что, похоже, их унылое настроение выветрилось из их сердец. В течение последних нескольких дней Лаура чувствовала себя подавленной. Все эти годы, проведенные в герцогстве Персилл, она много работала, дабы заложить основы своего бизнеса, но теперь была вынуждена покинуть свой дом. В нынешней ситуации, можно сказать, что девушка пребывала в глубокой депрессии. Из-за того, что ее настроение повлияло на нее, Лаура и приняла условия Чжао, замаскированное предложение о их свадьбе, в обмен на спасение. Однако, согласившись, девушка начала лучезарно улыбаться. Похоже, тиски, все это время сдавливающие ее сердце, исчезли. И прямо сейчас, когда она думала об условиях Чжао, девушка не находила в них ничего неприятного. На некоторое время наступила тишина, а затем Кун повернулся и посмотрел на Лауру. «Маленькая Лаура, вы согласились с условием Чжао, но ведь вы должны четко понимать некоторые нюансы. Чжао является единственным преемником клана Будда, и поэтому Грин, несомненно, заставит его найти и других жен, дабы естественным образом увеличить рождаемость клана, что позволит клану Будда вырастить новые ветви и листья. Так что в будущем вам нужно будет не отставать от многих женщин, готовых украсть вашего мужа». Услышав это, Лаура вздохнула. «Я это знаю, но среди аристократов всего у нескольких мужчин только одна жена. Мне нравится брат Чжао, а я нравлюсь ему. А если в один прекрасный день он разлюбит меня, я все равно не стану жалеть о своем выборе. Так как если сейчас этот человек уйдет из моей жизни, я попросту не смогу жить без него». Немного поболтав, управляющие магазинов Лауры прибыли в город Коса. Вчера юная госпожа отправила им письма с приказом приехать сюда, потому что у нее был важный вопрос, который она хотела бы обсудить с ними. Крупные торговые фирмы уже знали, что город Коса некоторое время будет весьма нестабилен, так как, похоже, что должно произойти какое-то крупное событие. Именно поэтому они совершенно не удивились, когда узнали о действиях Лауры. Так как все управляющие магазинов Лауры были для нее настоящими помощниками, которым она полностью доверяла, а также, лично, всему научила. Поэтому, будучи весьма обязанными юной госпоже, они бы даже с радостью умерли, следуя за ней. Поэтому, когда Лаура призвала их, они сразу же поняли, что недавно появился весьма важный вопрос. Так что уже к полудню следующего дня все управляющие собрались в городе Коса. Однако Лаура не сразу встретилась с управляющими ее магазинов. Вместо этого она сначала разрешила им поесть и отдохнуть до обеда, а в полдень девушка пригласила Чжао поесть в столовой. Однако еда, которую подавали в доме Лауры, сильно отличалась от того, что они обычно ели в поместье на Каменной горе. В этот день им предложили самую лучшую телятину, а также другие вкусные блюда. Ну и, разумеется, очень хорошее вино. Вот только, так как Чжао не привык есть подобные блюда, он решил ограничиться лишь стейком из телятины. А после обеда Лаура привела Чжао в гостиную. И как только они все сели, девушка спросила: «Брат Чжао, сколько людей ты сможешь забрать, а также сколько предметов? Мне будет намного легче подготовиться, если буду это знать». Вот только, Чжао, улыбнувшись, ответил: «Расслабься, вы можете принести любое количество предметов, любого размера. То же самое касается людей. Однако есть одна вещь, которую ты должна обеспечить. Эти люди должны быть полностью заслуживающими доверия». Услышала ответ Чжао, Лаура очень сильно обрадовалась. «Будь уверен, все они заслуживают доверия. К тому же, в противном случае разоблачение тайны клана Будда вызовет массу неприятностей и для нас». Однако в этот момент Мэг улыбнулась и сказала: «Мисс Лаура, неужели вы еще даже не выйдя замуж, уже начали планировать будущее клана Будда? Разве молодая мисс уже перестала беспокоиться об этом браке?» Когда они услышали эти слова, Грин и Кун просто улыбнулись. А вот лицо Лауры сразу же покраснело, и она, уставившись на Мэг, сказала: «Хаем, ты говоришь ерунду, так как я все равно не позволю брату Чжао жениться на тебе». Услышав это, лицо Мэг тоже покраснело, ведь она даже не подумала, что Лаура так легко сможет увидеть ее мысли. А вот Чжао никак не ожидал, что юная леди будет дразнить Мэг, и это весьма смутило его. Поэтому взглянул на Грина, он сказал: «Дедушка Грин, дедушка Кун, пожалуйста, идите первыми. Я же хочу кое-что обсудить с Лаурой». Сегодня Лаура впервые осталась одна с Чжао, и сейчас девушка была крайне взволнована, когда смотрела на него, так как она не знала, что же он хотел ей сказать. А вот Чжао весьма увлекся выражением лица девушки, когда смотрел на нее, причем настолько, что его сердце начало биться быстрее. Однако через некоторое время глава клана Буда наконец сказал: «Лаура, ты меня ненавидишь?» Услышав это, Лаура весьма удивилась, так как девушка не понимала, что Чжао имеет в виду. Ведь они теперь помолвлены, так почему же ее возлюбленный вдруг заговорил о ненависти? Но когда Чжао увидел озадаченный взгляд Лауры, то вздохнул и сказал: «Если бы я не появился, ничего бы этого не было бы, и тебе не пришлось бы уходить с города Коса и империи Аксу. Тебе не нужно было бы все бросать, и так ты сердишься на меня. К тому же ранее ты была совершенно права, когда сказала о моем браке с Мэг. Мы выросли вместе, и она была рядом со мной даже в самые трудные моменты моей жизни. Поэтому я не буду отрицать, что у меня есть страстные чувства к Мэг, но я испытываю их и по отношению к тебе. Так что ничто на свете не заставит меня отказаться от любой из вас. Я просто не смогу этого сделать. Неужели я действительно слишком жадный?» Глава 216. Лаура молча смотрела на Чжао. Девушка даже не думала, что он скажет ей нечто подобное, так что слова главы клана Буда весьма удивили ее. Тем не менее, она была тронута ими. На континенте Арк не было закона, что касался бы моногамии. Поэтому если бы Чжао захотел, то он определенно смог бы жениться на любой женщине. Однако Лаура полностью воспринимала эту идею как данность, поскольку она родилась и выросла на континенте Арк. По мнению Лауры, слова Чжао означали, что она действительно ему очень нравится, причем настолько, что он даже влюбился в нее. Поэтому сейчас даже сама мысль, что в его сердце кроме нее может быть еще и другой человек, заставляла думать его, что он предает Лауру. Именно поэтому он чувствовал себя виноватым. Лаура встала и подошла к Чжао, а потом, посмотрев на него, сказала: «Брат Чжао, я не обвиняю тебя в этом. Честно говоря, я боялась, что ты не примешь меня. В конце концов, Мэг была с тобой с самого детства, поэтому ты знаешь о ней гораздо больше. Кроме того, ты патриарх клана Буда, и, являясь единственным преемником, просто не можешь жениться только на мне. Поэтому я не стану возражать против твоего брака с Мэг. Честно говоря, Мэг, ты тоже очень нравишься, так что тебе не нужно беспокоиться». Чжао посмотрел на Лауру. Он рассказал ей об этом, потому что не мог пересечь эту пропасть в своем сердце самостоятельно. Его мировоззрение сформировалось за почти 3 десятилетия жизни на Земле, так что сейчас он попросту не мог взять и изменить свое мнение. Именно поэтому Чжао, что по-настоящему чувствовал привязанность к Лауре, испытывал глубокое чувство сожаления. Теперь же, когда он узнал, что чувствовала девушка, Чжао почувствовал себя немного лучше. Он посмотрел на Лауру и обнял ее. Она в свою очередь хоть и удивилась, но не сопротивлялась. Вместо этого девушка осторожно склонила свою голову на грудь Чжао. Сейчас они не говорили, но в этот момент оба очень хорошо чувствовали тепло друг друга. Но все же через некоторое время Чжао сказал своей возлюбленной: «Лаура, я сожалею, что заставляю тебя терять свой бизнес после того, как ты так много сделала, дабы наладить его работу. К тому же, если бы не я, то, сегодня, ты не оказалась бы в подобной ситуации». Лаура же посмотрела на Чжао и сказала: «Брат Чжао, не говори так, я не смогла бы добиться подобного успеха без тебя. Если бы не ты, мне бы не удалось достичь всего, что у меня есть. Как я уже говорила, я теперь твоя невеста, и если ты и дальше будешь так вежлив со мной, то я попросту на тебя обижусь». Но когда Чжао посмотрел на Лауру, то увидел, что она лишь притворяется сердитой, так что его сердце сразу же наполнилось теплом. Красота Лауры, ее интеллект и сострадание, все это глава клана Буда весьма ярко ощущал в теплоте, что так и излучала девушка. Так что он просто не смог удержаться и еще раз крепко обнял ее. А сама Лаура, почувствовав его волнение, ласково улыбнулась ему. В этот момент их сердца были связаны друг с другом, и ничто на свете не смогло бы разделить их. И так как это был весьма подходящий момент, стоило Чжао только подумать, и они с Лаурой перенеслись в пространственную виллу. Так что совсем неудивительно, что девушка внезапно почувствовала, будто все окружающие ее предметы словно сдвинулись. А когда она, поддавшись любопытству, решила осмотреться, то действительно поняла, что они сейчас явно не в ее кабинете. Поэтому, осмотревшись, Лаура обеспокоенно прошептала: «Брат Чжао, мы оказались в очень странном месте». Но глава клана Будда, прекратив обнимать девушку, слегка улыбнулся и сказал: «Это странное место – самый большой секрет нашего клана Будда. Сейчас мы находимся в моем личном домене». Удивившись, Лаура снова попыталась осмотреться, но Чжао улыбнулся и, взяв девушку за руку, вышел вместе с ней из виллы, дабы показать ей все остальное. Оказавшись снаружи и оглядевшись, девушка обнаружила много фруктовых деревьев, бамбуковый рис, редьку и другие культуры. А самое главное, Лаура увидела огненных рыб в горячем источнике. Увидев это, Лаура сразу же поняла: именно здесь выращивались все продукты Тайюань, но она не знала, где именно они сейчас находятся. Чжао посмотрел на Лауру и улыбнулся: «Теперь, надеюсь, ты понимаешь, почему я сказал, что открою свою самую большую тайну, только после твоего согласия на наш брак. Все из-за этого места. Это моя особая колдовская техника. Все это пространство мое, и я здесь бог. Когда я сажаю здесь растения, например, деревья с маслофруктами, они созревают всего через несколько дней. Бамбуковый рис может созревать несколько раз в день. Кроме того, вода и почва из этого места могут снова сделать земли черной пустоши полезными для выращивания сельскохозяйственных культур. И наконец, любая нежить, попавшая в мою пространственную ферму, становится абсолютно верной мне. Это мир бесконечных возможностей». Лаура смутилась и снова осмотрелась. Разумеется, она совершенно четко услышала все, что ей сказал Чжао, но девушка все-таки не смогла понять некоторых моментов, так что некоторые вещи все еще оставались не совсем понятны. Увидев озадаченное выражение на лице Лауры, Чжао улыбнулся: «Проще говоря, это пространство подобно пространственной сумке, но имеет свои собственные, независимые законы, а также не является подпространством. Это пространство вполне спокойно сосуществует с внешним миром. Однако ни внешний мир, ни это пространство не могут напрямую влиять друг на друга. Однако в этом пространстве я бог». Лаура взволнованно посмотрела на Чжао, так как теперь девушка поняла, что он имел в виду. Однако этот приятный сюрприз оказался слишком большим для нее, и теперь она попросту не могла в это поверить. Чжао посмотрел на нее и улыбнулся: «Не стоит так удивляться. Именно в моей пространственной ферме я и выращиваю продукты Тайюань. К тому же посторонние не смогут войти в это место, если я не позволю им. Это и есть самый большой секрет нашего клана Будда. И если когда-либо о нем станет известно, то тогда нам попросту не найдется места на континенте Арк». Услышав это, девушка кивнула в знак согласия. «Если об этом месте станет известно, то ты и вправду не сможете остаться на континенте Арк. Но будь уверен, я не скажу никому ни слова об этом». Чжао посмотрел на Лауру и улыбнулся. «Даже если ты захочешь, чтобы о нем узнали, уже все равно слишком поздно, так как теперь ты моя невеста. Ха-ха». Говоря эти слова, Чжао крепко обнял Лауру. Лаура посмотрела на него, но ничего не сказала. Вместо этого она улыбнулась, поняв, что Чжао уже принял ее. После чего глава клана Будда провел для Лауры экскурсию, дабы помочь ей ознакомиться с ситуацией в пространственной ферме. Однако все, осмотрев и побывав на ранчо, они предпочли вернуться обратно в поместье доверия. А снова оказавшись в кабинете Лауры, они попросили Грина и всех остальных вернуться. Вот только когда Кун и остальные увидели, что вокруг Лауры и Чжао словно витал другой воздух, они все что-то поняли и улыбнулись. Однако никто из присутствующих не стал ни о чем расспрашивать эту пару, поскольку это была только их тайна. Теперь, когда Лаура знала о способностях Чжао, у нее было намного больше уверенности. Поэтому после полудня она сразу встретилась со своими людьми, а именно управляющими магазинов, дабы объяснить им сложившуюся ситуацию и заверить, что магазины ликорисы дальше будут работать, так как на самом деле этот вопрос был довольно прост, поскольку в случае возникновения каких-то проблем, они могут пойти к великому герцогу Эвану, дабы попросить его о помощи. К тому же, чтобы поддерживать постоянный контакт, Лаура также рассказала им о мистических орлах, так что если у юной леди возникли бы какие-то проблемы, то она могла отправить этих могучих птиц, дабы отыскать их. Если же управляющие магазинов Лауры будут нуждаться в ее помощи, то им будет достаточно просто посетить Каменную гору. Объяснив им текущую ситуацию, она перешла к людям особняка доверия, так как не все из них поедут вместе с ней. Помимо Куна, Кевина, Неркиль, она могла взять с собой только самых верных слуг. Что же касается всех остальных, то если они захотят стать простолюдинами, то тогда получат выходную плату. А если бы они захотели остаться, работать в магазинах Ликарис, то Лаура могла бы рассказать об этом Ивану. Одновременно они заканчивали собирать свои вещи, так как в будущем уже не будут жить в особняке доверия. За эти несколько прошлых лет, Лаура накопила очень много хороших вещей, и теперь, покидая это место, девушка не могла позволить другим заботиться о них. Именно поэтому она забрала все с собой, а после обеда Чжао попросил Кевина, Куна и Нер собраться в кабинете, после чего переправил их в пространственную ферму. Ведь теперь, поскольку они в любом случае будут следовать за Чжао и Лаурой, глава клана Будда уже не боялся сообщить им свою тайну. Оказавшись в пространственной ферме, Кевин был попросту потрясен. У этого места была просто невероятно насыщенная и стабильная магическая среда. Поэтому первое, что пришло ему в голову, когда он попал сюда, что это было бы хорошим местом для его экспериментов. Так что он сразу же влюбился в пространственную ферму и, не колеблясь, занял подвал пространственной виллы, переделав его под свою лабораторию для экспериментов. Разумеется, Чжао не стал против этого возражать, ведь если честно, то он даже восхищался Кевином. И хотя в глазах всех остальных его исследования были бесполезны, глава клана Будда хорошо понимал всю важность прогресса в изучении как чего-то нового, так и давно забытого старого. Чжао также перенес Куна и всех остальных в крепость на Железной горе, ведь в конце концов именно там размещался их основной фиат. Поэтому он должен был позволить Куну и всем остальным узнать об этом. А затем они опять вернулись обратно в пространственную виллу, дабы продолжить обсуждение, что же им взять с собой. Однако Лаура предложила весьма крупный шаг, против которого Чжао и все остальные также не возражали. Если бы не пространственная ферма Чжао, то Лаура не смогла бы взять с собой так много вещей. Однако, поскольку у Чжао была столь удивительная сила, девушка была уверена, что ей не нужно ничего оставлять. И поэтому после того, как они переправили их вещи из особняка доверия, то начали приобретать множество предметов первой необходимости. Естественно, даже из магазинов Ликарис было бы невозможно забрать большое количество товаров. Поэтому цель Лауры заключалась в том, чтобы понемногу перемещать их в особняк доверия, а затем и в пространственную ферму Чжао. Однако из-за затянувшейся подготовки им пришлось еще на некоторое время остаться в герцогстве Персилу. К счастью, Лаура уже передала магазины Ликарис клану Персилу, поэтому ей уже не нужно было управлять ими. Однако теперь все те вещи, что девушка забрала из них, будут вычтены из ее части доходов. Однако Лаура забрала эти товары не только для того, чтобы использовать их в черной пустоши, но и для того, чтобы торговать ими в прериях зверолюдов. Так как некоторое время назад Чжао расспросил Лауру о ее планах, и девушка сказала, что уже создала там бизнес. Поэтому, когда глава клана Будда предложил ей наладить более тесное сотрудничество с зверолюдьми, она естественно согласилась, и именно по этой причине они сейчас массово скупали предметы первой необходимости. Глава 217. Яд. Глава 217. Яд. 10 дней. В течение целых 10 дней жители города Каса наблюдали за тем, как различные товары стекаются к особняку доверия, а он сам казался гигантским зверем, который ел и ел, но все равно оставался голодным. Однако хотя жители города Каса и чувствовали, что это весьма странно, они ничего не говорили. С другой стороны, Лаура выбирала все эти товары с большим усердием. К тому же, помимо вещей, взятых из особняка доверия, девушка также скупала ресурсы, что были бы полезны в прериях зверолюдей. Стоит заметить, что в городе Каса было много товаров, полностью непригодных для торговли в пределах прерий. Это было связано с тем, что потребности зверолюдей немного отличались от потребностей простых жителей города Каса. Именно из-за этого действия Лауры не вызвали большого изменения цен на рынке предметов первой необходимости герцогства Персилу. Кроме того, все магазины были более чем готовы продать свои товары девушке. Естественно, руки у владельцев этих магазинов не обязательно были чистыми, и временами они вели некоторые дела с зверолюдьми, прибегая к контрабанде. Поэтому, Увидев товары, заготовляемые Лаурой, они сразу же поняли ее намерения и не стали останавливать ее. К тому же, хотя они и не заработали бы много, продавая их ей, все же это была настоящая торговая сделка. На 10-й день после прибытия главы клана Буда в город Коса, Чжао, Лаура, Кун и Грин собрались в кабинет юной леди. Так как Лаура получила отчет о нынешней ситуации в герцогстве Персилу, и теперь, имея его на руках, она встретилась с остальными и сказала: «Я только что получила сообщение о ситуации в герцогстве Персилу. Сегодня несколько наемников вошли в герцогство и, с неизвестными намерениями, двигаются к городу Коса». Но Кун лишь хладнокровно фыркнул: «Похоже, все совершенно ясно. Они здесь, дабы разобраться с нами, поскольку они определенно знают, что Чжао также находится в городе Коса, и теперь хотят прибить нас всех за один раз». Грин кивнул: «Я тоже так считаю. Однако пусть приходит. Мы их немного остудим, прежде чем уйти из герцогства Персилу. К тому же я хочу посмотреть, на что они способны». Лаура же, обращаясь к Чжао, сказала: «Брат Чжао, что насчет решения вопроса с Алодией? Почему за эти несколько последних дней он так и не был решен?» Чжао кивнул и ответил: «Не волнуйся, вскоре он будет решен. Ведь за последние несколько дней они слишком много узнали. Ранее я не решался их убить, так как не хотел убивать тех, кто не сможет сопротивляться, но теперь у меня попросту нет иного выбора». Но когда Чжао сказал это, Лаура и все остальные поняли, что, на самом деле, он все это время лишь искал подходящее оправдание, что позволило бы ему убить их. Хотя такое поведение и может показаться обычным самообманом. С другой стороны, подобное поведение также имеет некоторые хорошие моменты. По крайней мере, оно позволяет почувствовать себя немного лучше. После ужина Алодия и его люди вернулись в свои комнаты. Все их оружие было отобрано. К тому, проанализировав события последних нескольких дней, Алодия понял, что Лаура решила их убить. К сожалению, он не мог ничего сделать. У них не было оружия, и их все время сторожила нежить. Поэтому никому из них не удалось бы сбежать. Так что они могли лишь послушно оставаться в своих комнатах. А если бы Лаура действительно захотела бы их убить, то они бы приложили все свои силы, дабы противостоять ей. Именно потому сейчас Алодия чувствовал беспрецедентную грусть и вспоминал о прошлом. Ранее, независимо от того, в какую часть империи Аксу он отправлялся, стоило ему раскрыть свою личность как подчиненного Карла, и уже никто не осмеливался трогать его. Однако теперь он попал в ситуацию, когда он мог только ждать своей смерти. Поэтому сейчас он ощущал себя голубоглазым кроликом, привезенным на бойню, что ожидает, когда мясники приготовят свои ножи. И это было очень неприятное чувство. Он думал о сопротивлении, но это было бесполезно. Что бы они ни сделали, нежить сможет их легко удержать. К тому же стоит им только приблизиться к немертвым, как их немедленно атакуют, но не убьют, а всего лишь вырубят и оттащат обратно в их комнаты. Если бы они имели дело с людьми, то Алодия мог бы попытаться поговорить с ними, или же, воспользовавшись подходящей ситуацией, лишить их жизни. Однако, прямо сейчас, они имели дело не с людьми, а с нежитью. Поэтому Алодия не стал даже пытаться, ведь, как всем известно, немертвых нельзя ни подкупить, ни обмануть, ни застать врасплох. Так что в эти последние несколько дней Алодия выглядел весьма расстроенным, поскольку его дух постоянно мучился. Он никак не ожидал, что такой день наступит. Более того, он никогда бы не подумал, что именно Лаура станет той, кто сможет легко убить их в любое время. Однако Алодия, в глубине души, все еще верил. В течение последних нескольких дней он твердо верил, что Карл отправит людей, дабы спасти их. Будучи самым надежным помощником Карла, Алодия был осведомлен в некоторых вопросах. За Карлом стоял не только клан Марки, но и южный король Борис. Поэтому в этот решающий момент Карл, несомненно, попросил бы помощи у него. И именно это, все это время поддерживало дух Алодии. Поэтому, даже находясь в такой ситуации, верный слуга Карла усердно собирал информацию о Лауре. Ведь хотя они и не могли выйти за входные ворота, никто не мешал им перемещаться по особняку доверия. Поэтому Алодия старался собрать информацию о Лауре, что может быть полезной в будущем. Поэтому действия Лауры в эти последние несколько дней были совершенно понятны Алодии, так как он мог свободно следить за ситуацией внутри особняка доверия. И это усилило его уверенность в том, что их спасут. Ведь поведение Лауры ясно показывало, что они собираются куда-то уехать или же попросту сбежать. А для этого было только одно объяснение. Ее враги уже близко. А так как он знал, что у Лауры есть все один враг, и это Карл, его решимость с каждым днем лишь росла. В то же время, Алоди отметил несколько складов в дальней части особняка доверия. Похоже, эти склады постоянно заполнялись, ведь повозки все продолжали прибывать и заполнять их товарами, но они были словно бездонная яма. Однако Алоди даже не подозревал об использовании пространственных артефактов. Вместо этого он считал, что где-то на складе есть секретный проход, и именно его они и использовали для доставки товаров. Разумеется, он тайно сообщил об этом Карлу. Однако Элладия знал, что это будет сложно. Он знал, что Лаура не отпустит их. Ведь поскольку он смог заметить товары, входящие в особняк доверия, Алодия понимал, что Лаура не пыталась скрыть от них это. И таким образом, он предположил, что девушка решила не отпускать их. Тем не менее, он все еще держался за свою веру, что каким-то образом они смогут выжить. В ту ночь Алодия, как обычно, наблюдал и считал. С тех пор, как Лаура начала доставлять товары в особняк доверия, прошло уже 10 дней, и за это время ими уже можно было бы заполнить весь особняк. Но, как ни странно, все, что попадало в особняк доверия, словно растворялось в воздухе. И Алодия не понимал, куда же Лаура смогла переместить все эти вещи. Алодия спокойно лежал на кровати и думал о недавних действиях Лауры. Он не понимал, почему девушка так внезапно изменилась. Почему она вдруг осмелилась бросить вызов Карлу? На кого она рассчитывала? Неужели это все только из-за нескольких защитных слов Ивана? Но ведь это маловероятно, ведь так? Но когда он подумал об этом, Алодия внезапно почувствовал запах, что становился все сильнее и сильнее, пока ему не стало трудно дышать, и Алодия яростно проснулся, дабы встать с кровати и рассказать всем, что Лаура пытается отравить их. Однако, несмотря на то, что его ум выдал этот рывок, тело не смогло выполнить его, ведь сейчас оно весело, судя по его ощущениям, чуть ли не полтонны. Он сразу же попытался закричать, но обнаружил, что не может, уж слишком тяжело. Алодия просто не мог не восхищаться качеством этого яда и тем, насколько жестокой оказалась девушка. Именно такими были его последние мысли. Естественно, этот яд был получен из токсинов семицветного цветка, а так как Алодия и его команда должны были умереть без особого шума, Чжа решил позволить Кайер использовать именно его. К тому же яд, взятый из токсинов семицветного цветка, был еще более сильным благодаря пространственной ферме, и теперь стал еще более устрашающим и ядовитым. В ту ночь молчаливое устранение Алоди и его команды не вызывало слишком большого шума, а затем Чжа превратил их в нежить. К сожалению, Алодия, похоже, мало что знал, так как помимо его знания о взаимоотношениях между Карлом и Борисом, Лайкры тот знал больше, чем он. И хотя Алодия действительно поделился некоторой информацией о состоянии дел Карла, для них она оказалась практически бесполезной. Ведь по сравнению с мощным южным королем Борисом, Карл, в лучшем случае, был прыгающим клоуном. На 11-й день Лаура уже ничего не доставляла в особняк доверия. Ведь за последние несколько дней, они уже купили так много предметов первой необходимости, что еще немного и это бы повлияло на рынок герцогства Персилу, а девушка не хотела бы оскорблять клан Персилу. Поэтому Лаура начала отсылать своих людей. Если они хотели стать свободными простолюдинами, девушка давала им выходную плату и позволила вернуться домой. Остальные же были самой верной частью ее подчиненных и последовали за Лаурой. По подсчетам Куна, таких людей в общей сложности оказалось 54 человека. Из них 22 были воинами, а остальные рабами, которых девушка купила, когда впервые появилась в герцогстве Персилу. Эти люди не были управляющими, и вопросы, которыми они занимались, не могли считаться важными. С другой стороны, можно сказать, что они были самыми преданными подчиненными. Трое из них были плотниками, а еще трое кузнецами, а также 6 человек, которые специализировались на выращивании магических зверей или же, попросту говоря, работали конюхами. Помимо них остальные люди были членами клана, мужчины-слугами, в то время как женщины-служанками или поварами. А если к ним добавить Лауру, Куна, Нер, Кевин, Киля и Серхиа, то получается, что к клану Буда присоединилось 60 человек. Поэтому, начиная с сегодняшнего дня, они больше не были членами клана Марки, а являлись людьми клана Буда. Глава 218. Ожидание. Глава 218. Ожидание. После того, как подготовка закончилась, Чжая отправил всех в замок на Железной горе. Однако Лаура, Грин, Кун, Нер и Мэг остались вместе с ним в особняке доверия, с одной целью — дождаться людей Карла. И сколько бы их в настоящее время не было бы в городе Коса, перед своим уходом они убьют столько, сколько смогут. Чжая знал, что уже через 2 дня наемники Карла прибудут в город Коса. И когда это произойдет, они сделают свой ход. Последние 2 дня их жизнь была весьма спокойной и размеренной. За это время через ворота особняка доверия никто не выходил и не приходил. Так что по сравнению с тем муравейником, что здесь был ранее, сейчас все казалось непривычно тихим. Однако даже несмотря на то, что крупные силы города Коса считали это странным, они не были так уж слишком удивлены, поскольку Лаура отослала большинство своих людей. Поэтому они считали, что девушка уже тайно ушла, забрав с собой запасы, хранящиеся в особняке доверия. Так что крупным фирмам, по большому счету, было попросту все равно. Однако они все же считали, что бегство Лауры было вызвано тем, что клан Персил больше ее не поддерживает. И именно из-за этого девушка не смогла выстоять против клана Марки. Так что она решила отказаться от всего и попросту сбежать. Тем не менее, эти крупные фирмы по-прежнему не решались выступить против Лауры. По их мнению, хотя клан Персил не помог девушке, они все же думали, что с ней лучше не связываться. Ведь несколько дней назад Чжая вошел в особняк доверия и до сих пор не покинул его. Естественно, они все осознавали, насколько ужасен и могуществен этот черный маг, и поэтому даже в своих мыслях не решались его оскорбить. К тому же магазины Лауры все еще продолжали работать, и никто не осмелился захватить их, поскольку клан Персил публично заявил, что отныне магазины Ликкарис принадлежат им и являются частью их имущества. Разумеется, большие фирмы посчитали эту новость очень важной, так как на данный момент магазины Ликкарис контролировали 40% рынка предметов первой необходимости герцогства Персил, а это действительно очень много. Лаура и раньше сотрудничала с герцогом Персил, поэтому ее и не раздавили. Однако, сейчас, все было иначе. Теперь магазины принадлежали герцогству Персил. То есть, другими словами, в герцогстве Персил клан Персил контролировал основную часть рынка предметов первой необходимости. Так что теперь ощутимо повлиять на этот сегмент рынка попросту невозможно. Впрочем, наемники не позволили Лауре и Чжая долго ждать. На 15-й день они вошли в город Коса. Разумеется, как только они это сделали, клан Персил начал пристально следить за ними, так как им нужно было узнать, какие именно действия предпримут наемники, дабы сообщить об этом Лауре. Все это происходило потому, что Иван чувствовал себя виноватым по отношению к молодой девушке и таким образом хотел хоть как-то помочь. Естественно, Лаура все это понимала и была благодарна за хорошие намерения Ивана. Ведь хотя у нее и была своя разведывательная сеть, она не стала подключать к этому своих шпионов. Ведь в конце концов, магазины Ликкарис уже были переданы клану Персил. Поэтому подобные действия могли бы вызвать недовольство у некоторых старейшин клана Персил. Так что девушка решила использовать свою разведывательную сеть лишь в крайнем случае. Однако в эти дни Лаура не сидела сложа руки. Все те, кто хотел уйти с ней, были отправлены в замок на Железной горе. Чжая не собирался перемещать людей в поместье на Каменной горе, поэтому Кайер убрала оттуда семицветные лозы и цветы. После чего Чжая приказал личам развеять завесу тьмы. Однако даже несмотря на то, что черный туман исчез, люди все равно не смели приблизиться к усадьбе, так как хорошо знали, кому она принадлежит. Более того, за последние несколько дней Лаура урегулировала вопросы ее переезда из особняка доверия в замок на Железной горе. Главная проблема заключалась в том, что крепость была далеко не маленькая и нуждалась во многих вещах интерьера. К тому же, поскольку Чжая ранее не уделял внимания ее украшению, в комнатах стояла только самая простая мебель, да и выглядела она как-то грубо. Ну а теперь, когда Лаура перенесла свои вещи из особняка доверия в замок на Железной горе, тот даже начал источать некое подобие благородной ауры. За время их вынужденного ожидания, Чжая провел экскурсию по окрестностям крепости для Лауры и остальных людей, позволяя им приспособиться и понять текущую ситуацию. Он привел их в заброшенные шахты, где занимался разведением кроликов. Но когда Кун и Лаура увидели эти места, то вздрогнули и вздохнули, так как они не ожидали, что Чжая сумеет так много сделать за такой короткий промежуток времени. Стоит заметить, что Чжая не стал скрывать от них правду и привел их в пространственное ранчо, дабы показать ей его. Сейчас оно уже достигло 5 уровня. Или точнее говоря, оно смогло получить 5 уровень именно благодаря Лауре. Так как ранее девушка передала Чжао довольно много магических зверей, например таких, как гигантские многоножки и длинношерстные свинки. Так что именно с их помощью Ранча получила новый уровень. И теперь в нем могла содержаться еще 1 сотня животных, что делало Чжао счастливым. Поэтому он сразу же занялся разведением длинношерстных свинок. Пространственная ферма определила длинношерстных свинок как магических зверей 4 уровня. Однако на континенте Арка им был присвоен лишь 1 уровень, так как зверьки были абсолютно не агрессивны. Однако Чжао не планировал разводить их в больших количествах, так как магазины Ликкарис уже фактически не принадлежали Лауре и считались собственностью клана Персилу. Так что Чжао содержал их с перспективой на будущее. За эти несколько дней Лаура и остальные стали намного лучше понимать пространственную ферму. Что же касается здешних магических предметов, то уже вскоре они попросту привыкли к ним. Однако лучше и быстрее всех к здешним условиям приспособился Кевин. После того, как Кевин превратил подвал пространственной виллы в свою комнату для экспериментов, он очень редко его покидал, так как был весьма занят своими исследованиями. В свободное же время, когда он уставал, отец Лауры либо спал, либо гулял по пространственной вилле, так что он был совершенно свободен, не обременен и проводил свои дни с комфортом. По мнению Чжао, Кевин был еще большим атаку, чем он сам был когда-то на земле. Он постоянно сидел в своей лаборатории и никогда не выходил. Помимо еды и сна, он, в основном, оставался там, а когда уставал, то попросту прогуливался по территории пространственной фермы, но ни разу не захотел ее покинуть. По словам Кевина, он не особо любил видеть других людей, поэтому проживая в городе Коса, он не покидал особняк доверия, а из своей лаборатории выходил лишь когда сильно уставал. Естественно, он также гулял во внутреннем дворе, но никогда не выходил за ворота поместья. Когда Чжао услышал об этом, то попросту потерял дар речи. Как оказалось, Кевин был просто невероятно высококачественным атаку и в повседневной жизни предпочитал пользоваться высококачественными товарами. Однако Чжао был весьма терпеливым и толерантным. К тому же, что ни говори, а ждать, пока атаку решится выйти на связь с внешним миром, весьма трудное занятие. И это не говоря уже о том, что когда Кевин сосредотачивался на своих исследованиях, он становился настоящим королем атаку. Поэтому заставить его измениться или хотя бы начать контактировать с остальными было слишком сложно. Но Чжао и не хотел, чтобы тот менялся. Теперь, когда пространственная ферма довольно сильно выросла, он мог выйти и прогуляться, когда захочет. А даже если он не желал покидать свою комнату, то все было бы в порядке, так как воздух в пространственной ферме был просто невероятно хорош. Так что, находясь в этом пространстве, Кевин мог ничего не опасаться и проводить свои дни так, как считал нужным. Чжао не интересовался экспериментами Кевина, поскольку, даже если бы он и спросил, то все равно ничего бы не смог понять, так как Кевин исследовал магические массивы и образования. И хотя Адам знал о магии, он также не разбирался в магических массивах и формациях, так как его они попросту никогда не интересовали. А сейчас Чжао был слишком занят, и у него попросту не было времени изучать такие вещи. Но в конце концов, он просто приказал своим людям следить за особняком доверия. Это было связано с тем, что Иван иногда отправлял им информацию, в которой весьма нуждались Чжао и остальные. Однако сведения, что они получили сегодня, оказались очень неприятными. В этот вечер наемники, наконец, атакуют особняк доверия. Более того, они посетили Ивана и сказали ему, сегодня вечером, не вмешиваться в их дела. Изначально Иван хотел просто выгнать этих людей, но он должен был терпеть их тон ради клана Персилу. Однако он предупредил их, чтобы они не совершали опрометчивых поступков, иначе он также перестанет быть вежлив. Дорогие читатели, как вы заметите, а может и нет, на рулете появилось новое правило – изменение недельного топа. Основан на количестве лайков за текущую неделю, начиная с понедельника каждой недели формируется заново. И в связи с этим я решил немного изменить правила появления бесплатных глав. На данный момент новая платная глава появляется каждый день, а бесплатно раз в 2 дня, или точнее сразу же после перевода четной главы. Но теперь, если мой перевод каждый понедельник будет находиться в недельном топ-15, неважно на каком месте, я обещаю открывать бесплатную главу сразу же после появления платной, то есть, при моей текущей скорости перевода, ежедневно. PS, специально для тех, кто в танке, Лайки на главной странице перевода. Глава 219. Альянс черных магов. Глава 219. Альянс черных магов. С информацией, что она держала в руках, Лаура криво усмехнулась и сказала Чжао: «С этой ситуацией нам будет довольно сложно справиться. Борис даже сказал клану Персилу, чтобы тот не вмешивался в то, что произойдет сегодня вечером, и клан Персилу согласился. К счастью, великий герцог Иван очень хороший человек, иначе он лишь бы просто притворялся, что сотрудничает с нами, а на самом деле начал бы работать с южным королем Борисом, дабы помочь ему разобраться с нами. Так что, как мне кажется, даже с пространственной фермой брата Чжао, мы не сможем выйти из этого противостояния невредимыми». Кун кивнул, понимая, что хочет сказать Лаура. Ведь даже, хотя у Чжао и была пространственная ферма, если бы не Иван, находящийся в союзе с ними, глава клана Буда просто-напросто не смог бы войти в город Коса. А если бы все эти обстоятельства не начали двигаться вперед, то Чжао и Лаура не смогли бы достичь подобных результатов. Ведь подобные чувства требовали надлежащего процесса и времени. Так как любовь с первого взгляда существовала только в легендах, но даже если она действительно существовала, ей бы все равно не удалось бы заполнить сердца Чжао и Лауры. Нельзя отрицать тот факт, что Чжао спас жизнь Лауре, и это создало у девушки благоприятное впечатление о нем. С другой стороны, Чжао также имел благоприятное впечатление о Лауре, поскольку она была невероятно похожа на его любимую певицу Тейлор Свифт. А кроме того, девушка помогала ему продавать урожай, собранный в пространственной ферме. Так что это тоже помогло укрепить его впечатление о Лауре. Однако, хотя у них и сложились очень хорошие впечатления друг о друге, они провели вместе слишком мало времени, чтобы показать многое. Однако теперь, когда их вынуждали покинуть свои дома и столкнуться с неясным будущим, подобное можно было оценить не только как наиболее уязвимое время для любого человека, но и также как хорошую возможность легко создать новые чувства. Ведь в этот период все становятся более импульсивными, и даже самые маленькие эмоции безгранично увеличиваются. Чжао и Лаура имели взаимные положительные впечатления друг о друге, а добавив к этому факту свои эмоции, им удалось вызвать что-то к жизни. И поскольку их сердца и умы были открыты друг для друга, им и удалось достигнуть нынешней стадии. Поэтому теперь, решив этот вопрос, Чжао и Лаура могли с уверенностью встретиться со своими врагом. Их чувства уже достигли цели, а их сердца уже признали друг друга любовниками. Естественно, все это успокаивало их и делало более уверенными в своих силах. Впрочем, все люди были такими же. Когда что-то происходит, их сердца начинают чувствовать себя неловко и легко сжимаются в отсутствии позитивных новостей. Однако, когда они действительно столкнутся с чем-то еще и решают этот вопрос, они, естественно, начинают чувствовать себя более уверенно. Однако все, что с ними произошло, на самом деле было лишь чередой совпадений. Если Карл с каждым разом не давил все сильнее и сильнее, то, возможно, ничего бы не произошло вообще, или же все развивалось бы не так быстро. Можно сказать, что действия Карла послужили катализатором, что ускорил развитие их отношений. Чжао слегка улыбнулся и сказал: «Неудивительно, что Иван, даже неся ответственность за столь большой клан, все еще способен справиться с этим. Он получил очень много власти, но по-прежнему остается очень хорошим человеком. Вот только в конце концов, в отличие от нас, он не должен отказываться от всего и покидать империю Аксу. Однако в этом случае, у него нет иного выбора, кроме как пойти на уступки. С другой стороны, это не относится к нам. И таким образом, мы сможем довольно просто справиться с этой атакой». Лаура слабо улыбнулась и сказала: «Да, мы обязательно справимся с этим». В эти последние несколько дней воздух был невероятно грязным, так что чувства в моем сердце все еще не высвобождены. Кун и остальные, услышав это, улыбнулись. Они ни чуточку не боялись предстоящего нападения, ведь даже несмотря на то, что их могут атаковать сильные эксперты 9-го уровня, у них также было два их собственных полубога. А пока черный туман будет окутывать особняк доверия, люди снаружи не смогут увидеть, что же происходит внутри. Так что они могли сражаться, используя все доступные средства. Однако Борис, скорее всего, не посмеет на самом деле отправить эксперта 9-го уровня в город Коса, дабы преследовать их. Ведь если бы он действительно так поступил, то проявил бы глубокое неуважение к клану Персилу. И это привело бы к тому, что эксперт 9-го уровня клана Персилу также перестанет быть вежливым. К тому же на континенте Арк существовало неписанное правило. Если какой-либо город охраняет эксперт 9-го уровня, то другим экспертам 9-го уровня не разрешалось входить в него без особой причины. В противном же случае это будет рассматриваться как вызов защитнику этого города. Именно из-за этого Чжао и не волновался. Ведь до тех пор, пока их враги не пришлют эксперта 9-го уровня, Грин мог бы с ними справиться. Поэтому клан Будда ничего не боялся. Однако в этот момент цвет лица Грина внезапно изменился. И он холодным голосом сказал: «Эй, вы там, немедленно выходите. Иначе в противном случае, не обвиняйте меня в невежливости». В ответ же чей-то мрачный голос произнес: «А вы действительно весьма свирепы. К тому же явно достигли пика 8-го уровня. Ведь вам удалось увидеть меня даже через мое заклинание призрачной накидки». Услышав этот голос, Чжао сразу же встал. Мэг вытащила свою железную книгу и использовала некоторые защитные заклинания магии свет. Акун придвинулся к Лауре, дабы в случае опасности защитить ее. Грин посмотрел в угол комнаты и холодно сказал: «Черный маг 8-го уровня, ваше мощное присутствие появилось весьма внезапно, так что похоже вы еще не полностью освоили заклинание призрачной накидки». Заклинание призрачной накидки являлось черной магией продвинутого уровня и в основном использовалось для убийства или для бегства от врага. Это было весьма специализированное заклинание черной магии, и остальные маги не смогли бы использовать его. Это заклинание призрачной накидки позволяло человеку стать невидимым, словно призрак, и не дать другим почувствовать его существование. Тем не менее Грин уже имел дело с подобными заклинаниями, ведь на поле битвы противоположная сторона сделала бы все, чтобы сразить своих врагов. А так как Грин считался весьма известным и талантливым командующим, покушения на его жизнь были обычным явлением, поэтому он уже несколько раз видел подобные заклинания. Именно поэтому ему пришлось стать весьма опытным в обнаружении спрятавшихся убийц, иначе он не смог бы заметить черного мага. Но как только черный маг услышал, что сказал Грин, он несколько раз усмехнулся. Вот только его облик при этом оставался весьма мрачным, что вызывало у всех собравшихся чувство дискомфорта. Человек же, что медленно появился словно из воздуха, был одет в черную магическую мантию, что выглядело немного старой, и держал полностью черный, деревянный, магический посох, покрытый множеством странных символов. Грин же холодно посмотрел на этого человека, сказал: «Кто вы, и кто вас послал?» И черный маг улыбнулся и поклонился им: «Тогда, пожалуйста, позвольте мне представиться. Я старейшина Альянса Черных Магов, Мару». Чжао и остальные, недоумевая, посмотрели на Мару. Ведь сегодня они в первый раз услышали об так называемом Альянсе Черных Магов. А до этого не то что Чжао, даже хорошо информированная Лаура не слышала о нем. Мару же, явно увидев их недоумение, слабо улыбнулся: «Я вижу, что вы все не слышали об Альянсе Черных Магов, но это и не удивительно, ведь он был создан только 5 лет назад, и поэтому помимо самих Черных Магов, что уже присоединились к нему, еще никто не знает о существовании этой организации». Однако Грин не стал ходить вокруг да около, а так прямо и спросил: «Не тратьте впустую дыхание, просто скажите нам, чего вы хотите добиться, придя сюда». Вот только Мару подобная прямота и грубость никак не задела. Вместо этого он слегка улыбнулся и, обращаясь к Чжао, сказал: «На этот раз я пришел, дабы пригласить мистера Чжао присоединиться к Альянсу Черных Магов». Но как только глава клана Будда и все остальные услышали, что сказал Мару, то просто ошарашенно уставились на него. А сам Чжао, ничего не понимая, решил спросить: «А какова причина того, что вы вдруг решили пригласить меня?» Мару снова улыбнулся и сказал: «Пожалуйста, позволь мне сесть, прежде чем все объяснить». Слова, произнесенные Мару, были сказаны очень вежливым тоном, похоже, он был настоящим джентльменом. Поэтому бдительность Чжао и всех остальных слегка снизилась. А так как Грин и Кун также были здесь, Чжао не беспокоился о собственной безопасности, поэтому он попросил Мэг убрать защитные заклинания и позволил Мару сесть. А после того, как он сел, Мэг принесла Мару чашку чая, которую он весьма вежливо принял, что пробудило в Чжао любопытство относительно статуса черного мага. Ведь с самого начала и до сих пор вокруг него словно витала аура истинного дворянина. Мару выпил немного чая, а потом, посмотрев на Чжао, сказал: «Мистер Чжао, черный маг, так что вы наверняка почувствовали, как к нам относятся на континенте Арк. Большинство людей ставит нас в один ряд с наемниками, убийцами, ворами и мошенниками. А смотрят они на нас так, словно мы едим младенцев на завтрак. обед и ужин. Что касается этого, то Чжао тоже все это знал. Ведь хотя можно было сказать, что, когда появлялся черный маг, никто не посмел бы его раздражать, на самом деле все было так, как сказал Мару. Черных магов понемногу начинали притеснять, ведь в глазах простых людей они являлись воплощением зла, что было не очень хорошо. Но вот Мару увидел, что Чжао кивнул, продолжил. На самом деле, так было не всегда. Хотя многие черные маги вели себя несколько странно, мы разрабатывали фармацевтические препараты и исследовали возможности черной магии, дабы лечить людей от их ран и всячески помогать им. Нас, черных магов, когда-то называли существами тьмы и считали неотъемлемой частью любой армии. Наш необычный стиль битвы позволял нам успешно проводить сражения даже самой темной ночью. На этот раз головой кивнул уже Кун. Он хорошо знал об этом, так как ему приходилось работать с многими людьми. Раньше многие аристократы и страны пытались угодить черным магам. Это было связано с их особенностями и повышенной эффективностью во время ночных сражений. Вот только сегодня в большинстве национальных армий не было ни одного черного мага. Мару посмотрел на них, и его улыбка стала еще шире. Однако он быстро убрал ее и сказал: «Вот только со временем ситуация начала медленно изменяться. Я не знаю, когда, но по всему континенту начал распространяться слух, что черные маги – это само воплощение зла, и люди медленно начали избегать и бояться нас. Сначала мы попросту не обращали внимания на эту проблему, а когда все поняли, то было уже слишком поздно». В голос Мару можно было отчетливо услышать след тяжести. Так что совершенно очевидно, что серьезность проблемы превысила даже его воображение, и поэтому он стал очень мрачным. Дорогие читатели, как вы заметите, а может и нет, на рулете появилось новое правило – изменение недельного топа. Основан на количестве лайков за текущую неделю, начиная с понедельника каждой недели формируется заново. И в связи с этим я решил немного изменить правила появления бесплатных глав. На данный момент новая платная глава появляется каждый день, а бесплатно раз в два дня, или точнее сразу же после перевода четной главы. Но теперь, если мой перевод каждый понедельник будет находиться в недельном топ-15, неважно на каком месте, я обещаю открывать бесплатную главу сразу же после появления платной, то есть, при моей текущей скорости перевода, ежедневно. PS специально для тех, кто в танке, лайки на главной странице перевода. Глава 220, Церковь Света. Глава 220, Церковь Света. Профессия, которую все игнорируют, рано или поздно не сможет продолжать существовать и погибнет. Знания и умения должны быть унаследованы, а для этого необходимы люди, желающие их получить. Но, к сожалению, если никто не отдавал предпочтение профессии, знания и опыт было некому передавать. А профессия, теряющая своих приемников, была похожа на клан, который теряет своих наследников. И поэтому рано или поздно погибнет. Вот почему Мару так серьезно относился к этому вопросу. Ведь будущее поколение черных магов будет утеряно, если никто не захочет стать ими. Так что для черных магов, это явно не было хорошей новостью.